Глава 28. Ника. За окном высотки завис Геликс. Он причалил со стороны балкона. Алекс заметил его первым. Серебристое тело корабля закрыло свет. Он увидел в окне, как Ника спрыгнула на пол. Алик пошел, чтобы встретить ее. Не сказав ни слова, Ника ударил его ботинком ниже колена. Алик взвыл от боли и запрыгал на месте. «Ты что, бешеная?» – закричал он. «Почему?» – заорала Ника так громко, что оповестила о своем появлении всех. Алик тер ушиб, было очень больно. «Почему? Вы все! Никто мне не сказал! Как вы могли, дураки вы все! Черт вы, идиоты!» – орала она. По воплям ясно, кто пришел. Выходя на балкон, говорил Дмитрий. «Где здрасте, леди?» Ника подошла к нему, собираясь пнуть. Дмитрий успел увернуться, промахнулась не тот вираж. Высказался он без тени раздражения. Он схватил Нику за шиворот и держал на расстоянии вытянутой руки. Она не унималась, выкрикивала ругательства, пыталась достать до него то рукой, то ногой, то кулаком, но попадала в пустоту. На время ее ударов Дмитрий отпускал ее, отталкивал от себя и снова ловил за шиворот. Тогда она начала лупить кулаками по его вытянутой руке, кричала, а потом разрыдалась. Ревела она так же громко, как и ругалась. На балкон выскочили Оля и Игорь. «Что ты, девочка, погоди, выслушай нас!» Старался успокоить ее Игорь. Он приблизился к Нике и получил сильный удар кулаком в живот. «Больно же! Я вас всех ненавижу!» С ревом выкрикивала она. «Да угомонись ты!» прикрикнул Алик. «Отпусти ее, Дмитрий!» «Идите вы все в тартарарам! В ближайшую черную дыру ко всем чертям! И ты, в первую очередь, эгоист!» не унималась Ника. «Я что, ребенок? Я маленькая! Эл жива! Почему я узнаю последнее от посторонних? И вы еще ее отпустили! Какие вы друзья после этого!» «Отпусти ее!» строго приказал Алик Дмитрию. «Нет!» Дмитрий отрицательно замотал головой. «У нее истерика. Еще силу в ход пустит. Сейчас». Дмитрий схватил Нику, перебросил через плечо и понес внутрь дома. Она колотила его кулаками по спине. «Пусти! Пусти!» кричала она. Ольга и Игорь поспешили за Дмитрием. Алик обернулся к Геликсу. И у кого же она научилась таким манерам? Каждое короткое общение с землянами не проходит для нее впустую. «Она чрезвычайно любознательный ребенок», — ответил Геликс. «Она невоспитанный ребенок». «Вы поступили неправильно. Нику нужно было поставить в известность о возвращении Эл. Она узнала о ней из сводок. Я отказывался доставить ее сюда раньше». Она очень зла на вас, готовилась причинять вред. Обижаться на нее все-таки не стоит. Агрессия – это часть ее истинной природы. А воспитанием ее последние годы в пункте хороших манер никто не занимался. Она считает землян существами ниже ее самой, отчего повышенная самооценка и презрительное отношение, если рассматривать сами основы. Девочка не виновата. «Хватит, Геликс, перестань читать мне лекции!» «Может быть, по твоим меркам она ведет себя допустимо. По человеческим меркам она хамит. Я ей не позволю никого оскорблять. А по поводу грубости, я, кажется, догадываюсь, от кого наследство», — высказался Алик. Он повернулся к кораблю спиной и ушел. «Сейчас ты сам пренебрег этикетом. Намекаешь на Эл. Но она никогда обо мне не думала, как об умной машине. И не ругалась грязными словами. Здесь примеры неравноценной категории, капитан», — рассуждал вслух Геликс. Алик его не услышал. Он отправился посмотреть, что затеял Дмитрий. Из душевой доносились вопли, возня, шум воды, визг Ники. Потом раздался какой-то грохот, словно рухнула стена. Наступила тишина. «Пойду посмотрю, наверняка есть жертвы», — сказала Ольга. «Вот кому нужно было поручить ее воспитание». Ольга заглянула в душевую. Вода не лилась, едва капала с потолка. Дмитрий сидел на полу, держал Нику в объятиях. Она уткнулась ему в грудь лицом и плакала. На щеке у него красовалось несколько глубоких царапин, следы ногтей. Ольга заметила укус на кисти. Эти двое были совершенно мокрые. Система управления была выворочена из стены, осколки облицовки валялись повсюду. Дмитрий скорчил Ольге рожу, что означало «уйди». Оля послушно закрыла за собой дверь. «Ушла», — недовольным тоном заметила Ника. Громко всхлипнула и добавила: «Я не нашла Эл». Ничего, мы ее найдем. Вздохнул он, найдем, малыш. Ты не можешь! Она тебя чуть не убила! Не поднимая глаз, прогудела Ника. Она громко всхлипнула так, что плечи поднялись. Было дело, вздохнул Дмитрий. Вспомнить страшно. Впервые в жизни я напился спиртного в диком количестве. Представь себе, не был пьян. Ну а потом я несколько дней спать не мог. Так она меня напугала. Напугала-то? Она другая, да? Да, совсем другая. Мы наделали много глупостей. У нее что-то с памятью, она не вспомнила тебя. Мы очень боялись, что ты расстроишься. А я расстроилась. Я вижу. Он тихонько гладил Нику по мокрым волосам, а она еще крепче прижималась к нему. Замерзла, повсюду была вода. Ника ее не любила, но отрываться от Дмитрия она не хотела. Так приятно было прижаться к нему и плакать. Он сидел и ждал, пока она успокоится, а Ника продолжала всхлипывать. Плечики ее вздрагивали. Она дрожала от холода, но все равно не отпускала его. Тогда он поднялся вместе с ней. «Тебе надо переодеться, и мне тоже», — уговаривал Дмитрий. Он обернулся лицом к большому зеркалу. «Вдруг простудишься? А ты молодец, ловкая. Физиономию ты мне хорошо расцарапала». «Я вылечу». «Не, позволь, я оставлю это на память». Поскольку Ника не сопротивлялась, он вышел из душевой с ней на руках. Она прятала лицо, уткнулась лбом в его плечо. Он прошел через зал в одну из спален. Там поставил Нику на пол и плотно закрыл дверь. «Найди себе одежду, тут есть все размеры», — сказал Дмитрий, указывая на шкаф. «Я пошел». «Не уходи, пожалуйста». С мольбой пролепетала Ника, собралась снова зареветь. «Я не хочу быть одна. Я и видеть никого не хочу, только тебя». «Ладно», — кивнул Дмитрий. «Переоденусь и приду». «Но тут же есть все размеры», — намекнула Ника. Дмитрий хитро улыбнулся. «Я закажу нам что-нибудь вкусненькое перекусить, а? После битв я всегда хочу есть». Дмитрий постучал себя по мокрому животу. В этот момент он сам был похож на большого ребенка. В карих глазах играло озорство. Он надул губы, копируя ее недовольство, а потом скорчил некий гримасу. Она улыбнулась, и довольный собой молодой человек скользнул за дверь. «Ну что?» – спросила Ольга, подбегая к Дмитрию. «Как она?» «Пока тихо. Хватит тут сновать. Забыли, что она все чувствует?» «Ну и физиономия у тебя», — заметил Игорь. «И кровь», — добавила Оля. «Нужно заклеить раны». «Да не раны и были. Мышка покусала. Займитесь делом. Оленька, закажи раненому покушать. А ты, Игорь, душем займись. Мы его сломали в пылу битвы. Будь она постарше, ребра мы мне переломала. Забудьте, что было». «А капитан где?» Дмитрий поискал Алика взглядом. «У него не перелом». «Он заперся у себя», — сообщила Ольга. «Скорее бы уже в рейс. В космосе ему станет легче. Пусть побудет один, он снова начал замыкаться в себе. Переживает». «Пойду переоденусь», — решил прекратить разговор Дмитрий. Он вернулся к Нике со стопкой блинов на большой тарелке, вареньем, сладкими орешками. Ника недоверчиво посмотрела на еду. «Что это?» — спросила она. «Это еда моего детства», — сладко пробасил Дмитрий. «Мы с трудом нашли такое, еще готовят. Натуральная пища». «И как это есть?» — спросила девочка. «Руками», — ответил Дмитрий. Он поставил кушанье на стол и продемонстрировал, как должна проходить трапеза. Ника наблюдала, как он жадно кусает от свернутого в трубочку блина. «Такие блины моя бабушка пекла». «Нет, она пекла лучше», — заметил Дмитрий. «У тебя была бабушка? А кто это такая?» «Ника, ты такая умная, я не знаю, что такие бабушки». Дмитрий искренне удивился. Ника села с ним рядом на стол, стащила с тарелки блин, скатала в трубочку и в точности, как он, макнула в варенье. Она откусила крохотный кусочек, скептически прожевала. «Интересно», — дала она заключение. «Ешь, не отравишься», — посоветовал Дмитрий. Ника съела блин, подумала и взяла следующий. «И все-таки, а кто такие бабушки?» — спросила она. «В моем случае это была мама моего отца», — ответил Дмитрий, перестал жевать. «Тебе грустно, да? Это было давно в прошлом?» «Да, в таком прошлом, что уже моим не кажется». «В 20 веке?» «Да». «И ты оставил ее там?» «Нет, она умерла до того, как мы ушли». «Ой», — Ника втянула голову в плечи. Дмитрий испытывал странные чувства. Ему стало не по себе от воспоминаний, Ника отчетливо ощутила его растерянность. «Прости и не грусти, пожалуйста». «Это не грусть, малыш. Я давно не вспоминал, откуда я тут взялся. Дмитрий тяжело вздохнул. Не верится. Ты хочешь вернуться? Без Эл невозможно. Это она перемещается во времени. Без нее ни я, ни Алик не можем вернуться назад. Да и без нее не хочу возвращаться, даже если чудо произойдет. Чудес не бывает, есть законы. Авторитетно заявила Ника. Ты хочешь ее разыскать? Но ведь я знаю, что хочешь, тебе страшно. Не могу толком разобраться в своих чувствах. Иногда я нестерпимо хочу ее найти. С другой стороны, я понимаю, что ее нужно оставить в покое. В том, что случилось, она сама разберется, мы ей не поможем. У нас не тот масштаб. Но старые связи и чувства тянут меня к ней. До ее освобождения я и не задумывался, что будет потом. Ничего не планировал, а ведь Амадей мне советовал. А теперь не знаю, как жить дальше. В той стычке она за несколько секунд перевернула всю мою жизнь, вывернула меня наизнанку, заставила посмотреть на все происходящее другими глазами. Я точно спал и проснулся. Что я делал? Что я делаю? Куда теперь дальше? Свойство у нее, что ли, такое? Ну, хоть кто-то из вас это понимает, кивнула Ника. Ее надо разыскать. И можно найти. Геликс ее найдет. Я его отпущу, а сама с вами останусь и буду летать в вашем экипаже. Можно? Алик тебя в экипаж не возьмет. Тем более после сегодняшней выходки. Пассажиром возьмет. Иначе я скажу, что буду сама ее искать одна. Он испугается и не отпустит меня. Он не хочет меня видеть, потому что я слишком на нее похожа. Но ему придется с этим смириться, смирить свой норов и держать меня при себе. Опять ты манипулируешь другими. Ника, ты опять забываешь о том, что у людей есть чувства, и их надо уважать. Очень ты меня уважал, когда мочил под душем. Кто бы им говорил о вежливости? Да ты сам первый грубиян. Подшучиваешь над другими, девушки в тебя влюбляются. Тебе наплевать на их чувства. И на мои тоже. Последнюю фразу она произнесла смущенно. Нет-нет, мы так снова поссоримся. Что-то грустно у нас выходит ужин, запротестовал Дмитрий. Сейчас командуй, марш спать. Дмитрий потрепал Нику по волосам. Все-все, тихо. Хватит уже эмоций на сегодня. Душ сломан. Он засмеялся, Ника насупилась. Но расскажи, что новенького ты усвоила. Я могу прикосновением считать информацию о другом человеке. Я еще не очень хорошо читаю, но самые острые впечатления я вижу четко. Еще выяснилось, что у меня никаких склонностей к мутациям. Я же копия Эл. Но я спросил у наставника, почему не могу превращаться в других существ. Но знаешь, что он мне ответил? Что это свойство высшего порядка. Чтобы просто понять другое существо, нужно отказаться от себя. Забыть о том, что знаешь свой опыт и полностью переключиться на другой объект. Ну а подражать? Ника стала подбирать понятное выражение. Высший пилотаж. Я так не поняла механизм. Он такой сложный для простого смертного. Я даже обратно мутировать не могу. А я утратила оставшиеся связи, потому что выросла. Знаешь, теперь не очень-то копия Эл. Я на себя похожа. Я другая, и что самое интересное, я, кажется, человек. А по-твоему, быть человеком плохо? Спросил Дмитрий с ухмылкой. У меня есть и более высокоразвитые существа. Люди не лучшие. Люди — это люди, заключил Дмитрий. Ты просто видишь только форму. Любой человек прежде всего возможности. Возможности развиваться, совершенствовать себя, улучшать. Взаимодействовать с другими и постоянно учиться. Всегда, каждую минуту. Самое замечательное, что нет предела совершенству. Но только надо помнить, что любое дело нельзя делать только ради себя и собственных интересов. Цель всегда должна быть где-то там. Дмитрий ткнул пальцем в потолок. Всегда выше твоих возможностей. И цель должна быть непременно благородной. Ты человек, ты возможности. Тебе повезло больше, чем другим. У тебя была Эл. Отличный пример. Ты получила хороший набор возможностей, так воспользуйся ими. Подумай, человек. Эл всегда хотела быть человеком. А твое сознание – вот истинный механизм действия. Ты говоришь, как мой наставник. Ника посмотрела на Дмитрия с уважением. Вместо того, чтобы шутить, ты бы говорил почаще умные речи. Ты такой, оказывается, умный. Ты только шутишь и сердишься. Летаешь. А когда не летаешь, либо спишь, либо ешь. Где же твои возможности? А сам ты не знаешь. Дмитрий затрясся от смеха. Чувство юмора — хорошее достоинство. Вот тебе бы его развивать не мешало, посоветовал он. Не отшучивайся опять. Вот скажи, а чего ты сам-то достиг? Цель? А какая твоя цель? Ника стала толкать его в бок локтем. Прежде всего, я перестану воевать. Не внешне, конечно, в своем уме, в душе. Ну, а потом я найду Эл и извинюсь, серьезно сказал Дмитрий. А что высокой цели, то я хочу ее понять, дотянуться до нее. И в следующий раз, когда она захочет что-нибудь сделать, я буду рядом, постараюсь помочь ей, защитить ее. Я хочу ее защищать. Ника посмотрела на него с удивлением. Очень ей нужна твоя защита. Нужна, я знаю. Она тогда на щите рассказала мне, все рассказала. А я проспал. Она мне рассказала правду, мне, понимаешь? Она мне доверилась. То, что не доверяла больше никому. Она надеялась на меня, что я ее пойму. Ей был нужен союзник, а она выбрала меня. Ника вздохнула. Да, ты был для нее очень важным человеком. Я всегда знала, что она предпочитает в первую очередь делиться с тобой. Но она молчала. Она думала, что навредит вам. Что должна решить все сама. Она за вас всегда беспокоилась. Как однажды сказал мой наставник, вы были ее слабым местом. Ника коснулась руки Дмитрия. В этот момент воспоминания о стычке с Эл пронеслись перед его глазами. Ника резко отдернула руку. Дмитрий увидел, как изменилось ее лицо. Ника сжалась в комок. «Это не Эл!» – жалостно пролепетала она. «О, черт, ты увидела!» Можно было не спрашивать. Что значит «нел», малыш? Я не понимаю. Это другое существо, Вэл. Там она была не одна? Девочка, это важно. Пожалуйста. Ника, сосредоточься. Дмитрий протянул ей руку и приготовился вызвать воспоминания. Нет, не надо. Ника вскочила, отбежала от него на пару метров. Это Эл, но там еще один. Господи. От своей догадки Дмитрий похолодел. Вэлькин Нейба. Он вскочил, стремительно вышел. Ника испугалась, что осталась одна, побежала за ним. Дмитрий стоял посредине зала. Ника обошла его, заглянула в лицо. Он был напуган. Смотрел перед собой. «Я не могу им сказать», — сказал он сам себе. «Нельзя». «А к кому обратиться, к Лондору?» «И к Расселу», — добавила Ника. «Летим, Геликс тут». «Ника, ребятам пока ни слова, особенно Алику», — попросил Дмитрий. Девочка кивнула. Через несколько минут они сели на песок около дома Рассела. Через 15 минут приземлился катер Лондора. Рассел вышел к ним. Они совещались прямо на берегу. Оказывается, и биолог, и инспектор были хорошо осведомлены относительно пребывания Эл на Земле. А Лондор вслед высказанному предположению Дмитрия только плечами пожал. «Ты знал!» – выкрикнул Дмитрий. «Догадывался», – подтвердил Лондор. «Не кипятись, парень. Тебе бы сейчас на корабль да за ней. Мало досталось в прошлый раз. Откуда ты знаешь?» «Там ждали лавину и вашу стычку записали. Вижу, изъял запись. Не то объяснялся бы ты сейчас с инспекторами, на каком основании ты стрелял в командора Галактиса». «О, великий космос!» Дмитрий закрыл лицо руками. «Да что творится?» «Марат за ней следит», — спокойно сказал Лондор. «Впрочем, она не прячется, гоняет пиратов от торговых судов. При всем ужасе ситуации Эл неплохо распорядилась своей агрессией. Она даже умудрилась заработать на этом, что компенсировало ту разруху, которую наши устроили на Барселе. А капитан Нейба хорошо справляется со своим амплуа. Нам остается ждать». «Где она, Лондор, где?» – взмолился Дмитрий. «Где она?» «Летает». «Скажи ему правду», – попросил Рассел. Дмитрий посмотрел на Рассела, потом перевел на Лондора вопросительный взгляд. Ника поступила проще. Она подошла и невзначай взяла Рассела за руку. «Что случилось? Что задумала Эл?» — задала она вопрос. Лондор посмотрел на девочку, потом на Дмитрия. Она решила от него избавиться. Только она это может. Сама. Не вмешивайтесь. «Никаких действий», — настоятельно сказал Рассел. «Никаких. Можете ее отслеживать, но близко к ней не подходите». А потом Дмитрий сидел в салоне Геликса, уставившись в одну точку. «Он соврал», — сказала Ника. «Она не собирается избавиться от Нейба». Она собирается избавиться от себя. Она хочет, чтобы ее убили. Дмитрий поднял на нее глаза. Он был поражен еще больше. Ника стояла рядом, лицо ее было бледным, несчастным. Она готова была заплакать. Дмитрий ударил себя кулаком в грудь, чтобы избавиться от скопившегося напряжения. Ее не надо искать. Если она выживет, она сама нас найдет. Если она меня вспомнит, то обязательно вернется, она обещала, сказала Ника. Дмитрий смотрел на нее, не отрываясь. Ника подошла, села к нему на колени, а потом обняла за шею и прижалась к нему. Он почувствовал прикосновение ее губ к своей щеке. Она вернется. Она обещала.